Глава вторая. Кен Шефтон, инспектор 25-го участка 6-го управления Нью-Йоркской полиции, не спеша шел по восточному Гарлему с равнодушным видом. Равнодушие его было напускным. Изучивший этот квартал вдоль и поперек, Кен отлично понимал, здесь надо спиной чувствовать, что творится позади. Предписание гласило, что патрульный обход производится вдвоем, но Кен, прекрасно знавший о враждебном отношении гарлемцев к полиции, всегда ходил один, и в участке не возражали. Большую часть населения восточного Гарлема составляли пуэрториканцы, и уровень жизни здесь был еще ниже, чем в негритянской части. У старого, готового развалиться дома, собрались молчаливой и праздной толпой подростки и дети. В грязи на панели валяются пьяные наркоманы, а вокруг носятся малыши. Местные жители провожают Кена враждебными, настороженными взглядами. Он здесь чужой, а от чужих нечего ждать хорошего. Кен уверен, что кое-кто из этих неприязненно поглядывающих на него людей прячет за пазухой оружие. Гарлем — резервная армия преступников Нью-Йорка. Почти все совершеннолетние здесь имеют уголовное прошлое. Мафиози Чикаго — солидная организация, работающая по-крупному. В Нью-Йорке же по большей части действуют молодчики-одиночки, жертвами которых часто становятся случайные прохожие. Здесь никогда не знаешь, что тебя ждет в следующую минуту. Напасть могут беспричинно и внезапно. Даже соседи не доверяют друг другу. При встрече два обитателя трущоб не обнаруживают ни тепла, ни радости, иссохшие души, порожденные громадным центром механической цивилизации под названием Нью-Йорк. Каждый держится особняком. Шефтон ненавидел Гарлем. Тем не менее, он взвивался от ярости, когда при нем поносили этот район. Тому, кто не жил здесь, не понять безысходного отчаяния гарлемцев. В клетушке, снимаемой за $50 в месяц, можно только спать, днем там повернуться негде. В Гарлеме дети не ходят в школу и целыми днями слоняются по узким улочкам. Больше деться некуда. Чтобы вырваться отсюда, люди становятся преступниками или идут на войну. Кен Шефтон некогда сам жил в восточном Гарлеме. Выгнанный из дома, он с трудом нашел себе здесь каморку, куда едва проникал тусклый дневной свет. В Гарлеме уличные приятели научили его воровать. Мчась на роликовых коньках, он будто случайно сшибал лоток уличного торговца. И пока разъяренный хозяин пытался его догнать, приятели Кена набивали карманы рассыпавшимся товаром. Иногда жертвы их хулиганья становились случайно забредшие в Гарлем туристы. Подростки делали вид, что фотографируют туриста. В аппарате, конечно же, не было пленки, и просили заплатить за будущий снимок. Простак доставал бумажник, три мальчишки тотчас вырывали у него из рук, а сами смывались. Случалось, что Кен лазала по чужим квартирам. Проходя сейчас по Гарлему, Кен словно воочию увидел омерзительные картины собственного прошлого. Однако именно здесь были его корни, и когда об этом районе с неприязнью говорили те, кто на себе не познал его ужаса, все в Кене восставало. Кен искал многоквартирный дом на 123-й улице и, наконец, нашел его. За входом зиял темный лестничный проем. Стена была разукрашена надписями, главным образом непристойными, сделанными красками, фломастерами, лаком из пульверизатора. Антивоенные лозунги и критические замечания в адрес правительства производили впечатление инородных вкраплений. У подъезда на Кена уставился пустыми глазами курчавый юнец. Рядом с ним стояло несколько малышек со вспученными от постоянного недоедания животами. — Кажется, здесь жил Джонни Хайвард, — обратился Кен к парню. — Да не знаю я, — лениво ответил тот, выплюнув изо рта жвачку. — Ах, ты не знаешь, а сам ты где живешь? В голосе Кена зазвучали стальные нотки. Какая тебе разница, где я живу? Я тебя еще раз спрашиваю, где ты живешь? Такого хоть поколоти, из него только пыль пойдет. Раз полицейский ищет дом, значит, жди неприятностей. Здешние парни терпеть не могут, когда полиция интересуется их берлогами. Да понял я, чего ты орешь. Я сюда недавно переехал, никого еще не знаю. Спроси Марио. Марио, 8-я квартира на 1-м этаже. Марио, здешнее начальство. Кен вошел в дом и оказался в потемках. Из какой-то квартиры несся звук включенного телевизора. Глаза постепенно привыкали к темноте. В подъезде чем-то воняло. С потолка свисал покореженный фонарь без лампочки. Казалось, достаточно топнуть, и он тут же свалится. Кен прошел вперед. На дверях ни табличек, ни номеров. Коридор завален вынесенным из комнат хламом. Одна дверь приоткрыта, и оттуда, из включенного на предельную громкость телевизора, ревет джаз. Кен крикнул в приоткрытую дверь. — Скажите, пожалуйста, где живет Марио? За дверью послышалось движение, однако никто не вышел. Кен снова прокричал свою просьбу. На пороге появилась полная женщина средних лет и метнула в Кена подозрительный взгляд. — Ну, чего еще надо? — Ну, я Марио, а ты кто такой? — Вы Марио? Я, собственно, хотел вас кое о чем спросить. Кен не ожидал, что имя Марио может носить женщина, и несколько растерялся. Увидев в руках Кена полицейский блокнот, Марио насторожился. — Да ты из полиции, чего им там от меня надо? Разрешите мне войти? И Кен, оттеснив плечо Марио, загораживающую ему дорогу, вошел в комнату. Там стояла кровать, обеденный стол со стульями, холодильник и телевизор. — Чего хотел спросить-то? Марио не скрывала, что сердито на Кена за бесцеремонное вторжение. — Сначала сделайте что-нибудь с телевизором, а то он орет, что я вас не слышу. — Все неприятности как раз и происходят в тишине, — заметила Марио, выключая телевизор, и смерила Кена полным враждебности взглядом, словно говоря, — да что тебе, в конце от концов, от меня нужно? — Насколько мне известно, здесь жил Джонни Хайвард. — Да, жил. Он сейчас в отъезде. Он умер в Японии. У него есть семья. Джонни умер в Японии. Это правда? Марио, кажется, испугалась не на шутку. Правда. Надо забрать оттуда его останки. У него был отец. Он 3 месяца погиб под машиной. Если бы остался в живых, толку от него бы не было. А никаких других родственников у него нет? Кажется, нет. Впрочем, я точно не знаю. Вы в этом доме собираете квартплату? Ну да, я. Здесь никто не платит вовремя. Обойти всех целое дело. Ни почем бы не согласился, если бы меня за это не освободили от платы за жилье. А чем занимались Джонни и его отец? Ну, Джонни работал где-то водителем грузовика, а старик был просто пьяницей, сидел на шее у сына и пропивал все его заработки. Идет, бывало, по улице, и все стихи какие-то бормочет. Видно, из образованных был. Да я с ними, в общем-то, и не зналась. Но вы же здесь вроде как хозяйка. Мое дело квартплату собирать. А давно они тут поселились? Тут все давно живут, потому что плата низкая. Думаю, лет 15, как въехали. А раньше где они жили? Да я почем знаю. И вообще эти двое не умели к людям относиться по-человечески. Ни с кем из соседей не дружили. Джонни говорил что-нибудь о том, зачем едет в Японию? — Да говорил чего-то, но я не больно-то поняла. — Ну, а все же... — Что именно он говорил? — Что едет в Японию поглядеть на Кисми? — Что еще за Кисми? — А мне-то откуда знать? Может, имя или название какое? В Японии много странных имен. — И больше ничего не сказал? — Ничего. Он был не очень-то любезный. Даже не пообещал сувенир привезти, а вот теперь умер. Так что точно сувенира не получишь. А чего ж он все-таки умер? Его убили. Убили? Марья от удивления забыла закрыть рот. Мне поручили ответить на запрос японской полиции. Покажите мне квартиру Хайварда. Неужто убили? В Токио. Говорят, страшный город. В Марио внезапно пробудилось живейшее любопытство, и она охотно проводила Кена в жилище Хайварда. В окне темные и тесные клетушки, виднелась лишь глухая стена соседнего дома. Телевизор, холодильник, кровать, шкаф, два стула, у изголовья кровати столик и полка с несколькими книгами. Открыв холодильник, Кен увидел, что там совершенно пусто. Электричество было отключено. Комната чисто прибрана. Видимо, перед отъездом хозяин навел здесь порядок. Еще раз взглянув на пустой холодильник, Кен подумал, что Хайвард отправлялся в путешествие, не собираясь возвращаться назад. Он вносил квартплату вовремя? Это уж что да, то да, на него ни разу не пришлось нажимать. А за какой срок он заплатил в последний раз? По текущий месяц. Стал бы еще полмесяца квартира чистить за ним. Без разрешения полиции никому сюда не входить. А когда месяц кончится? Ничего не предпринимать, пока не получите указаний. Оплатить за простой кто будет? Полиция, что ли? Чего заранее беспокоиться? Желающий поселиться в такой помойке не скоро найдется. Ах ты, бессовестный! Это какая ж такая помойка? Кен вышел на улицу. Формально можно было ограничиться сегодняшним визитом и сообщить в Японию, что ничего узнать не удалось. Кен выполнял это задание по приказу начальства, и занимался он делом Хайварда без особой охоты. Где-то за пределами США убит американец-негр. Ну и что? Нью-Йорк и так перенаселен. Кена послали навести справки о Хайварде, главным образом для того, чтобы исполнить долг вежливости по отношению к японской полиции. Японцы так горячо взялись за розыски, что американцам, соотечественникам убитого, конечно, неудобно было сказать: «Да плёньте вы, не суетитесь!» Вот если бы вот труп всплыл в Гудзоне или в Эстривер, все бы давно объяснили очередным несчастным случаем, и все. Пришла в голову Кену крамольная мысль. Но закрыть дело Хайварда пока не удавалось. Стали проверять, что известно о Хайварде в государственных учреждениях. Обратились в Центральное нотариальное бюро, где регистрировались рождения, смерти, браки и разводы жителей Нью-Йорка. Там сообщили, что Хайвард родился в октябре 1950 года в Нью-Йорке на 139-й улице. Его отец Уилл Хайвард воевал на Тихом океане, в 1949 году был демобилизован и в декабре того же года женился на Терезе Норвуд. На следующий год родился Джонни. В октябре 1958 года Тереза умерла, и никаких других сведений о родственниках Джонни Хайварда и о нем самом не было. Нью-Йоркская полиция послала в Японию соответствующие сообщения, считая, что тем самым ее долг выполнен до конца. Пусть теперь японская полиция разбирается там, у себя. И Кен Шефтон, и его шеф с горя забыли о Хайварде. Но через некоторое время из Японии пришел через Интерпол повторный запрос. Нет никаких нитей, ведущих к убийце. Просим произвести дознание по месту жительства и сообщить письменно или по телефону предположения и факты, связанные с личностью преступника. «Да чего ж надоели эти японцы!» — жаловался Кен приятелям. «Видно их за дело, что у них там убит американец, они не могут ничего раскопать!» «Очень сожалею, но тебе придется еще раз наведаться в дом, где жил Хайвард», — извиняющимся тоном сказал Кену шеф. 123-я улица была в ведении Кена. «Вот вы говорите поискать. Нет ли чего интересного? А там ничего не осталось. Кровать-развалюха!» Стул и пустой холодильник. Ты тут при всем желании ничего не найти. А ты пошарь в этом хламе еще разок. Поспрашивай соседей, не сходил ли к Хейворду кто-нибудь перед его отъездом в Японию. Разузнай про его работу, привычки. Не был ли он связан с какой-нибудь шайкой? По существу все это надо было узнать, еще когда из Японии пришел первый запрос. Но американские полицейские решили, что раз убийство произошло в Японии, то этим надлежит заниматься японцам, и отнеслись к расследованию с прохладцей. У них хватило дел и без этого. Кен снова потащился на 123-ю улицу. Однако ничего нового не узнал. Никто к Хейворду не приходил. Джонни ни с какими подозрительными личностями не встречался. Сожалея о потраченном впустую времени, он докладывал шефу о своей неудаче, как вдруг вспомнил одну вроде бы незначительную деталь. Когда он в первый раз осматривал жилище Хайварда, Марио сказала, что перед отъездом Джонни говорил, что едет в Японию поглядеть Кисми. А на вопрос Кена, что это такое еще за Кисми, она ответила, может, японское имя или название. Кен тут же рассказал обо всем шефу. О загадке Кисми было немедленно сообщено японской полиции.